Глава 12. До школы номер 711 пешего хода было минут 18. Одна остановка троллейбуса до перекрестка с улицей Дунаевского, подземный переход и еще немножечко пешком. Типовое кирпичное здание 50-х годов во дворе 24-го дома пряталось в саду, озарявшим в мае темный двор яблоневым цветом. Рядом был Брежневский 26-й, отмеченный парой мемориальных табличек. Имеются в виду мемориальные доски Брежневу и Андропову, жившим в этом доме до своей кончины. Вначале табличка была одна, вторую установили уже при Ане, потом объясняли, оставив на фасаде два недоуменных затемнения. Но ближе к середине 90-х таблички вернулись на прежнее место, словно кто-то огромный, гадая на будущее, опять разложил пасьянс, и тот сошелся иначе. За Брежневским домом стояла английская школа, построенная на месте старого кладбища. Местный фольклор отстоял свою правоту в ходе ремонтных работ, когда экскаватор вывалил на асфальт груду земли с человеческими черепами. Торжественные сталинки, почетной стороне, за дворками выходили к набережной Тараса Шевченко. Район Москвы, начинавшийся одноименным вокзалом, носил название «Киевский», и большинство топонимов здесь выказывали уважительное внимание к украинской истории и культуре, что Аня не без гордости принимала и на свой собственный счет. Данный идейный вектор уверенно продвигался до станции метро Кутузовская, после чего менял ориентир на память о войне 12-го года, как бы чередуя в продуманном порядке оси пространства и времени. Из школы домой вели два пути — по проспекту пешком или троллейбусом, двойкой, семеркой и 39-м, которые удобно останавливались у подземного перехода. Другой пролегал по набережной и в обиходе звался Москва-рекой. Ныне к зданию школы придвинут почти вплотную пешеходный мост «Багратион», в настоящий момент закрыт на реконструкцию, ведущий в Сити. А в 80-е отрезок набережной от гостиницы «Украина» до станции «Кутузовская» был погружен в золотую дрему московского захолустья. Изнанка проспекта окутывала уютом, как полосатый домашний плед. Начиналась она тротуаром со старыми тополями перед проезжей частью, служившей стоянкой для редкого личного автотранспорта. Мимо ползла заброшенная узкоколейка. Только однажды на Аниной памяти здесь протащился, гремя костями, заблудший во времени товарняк. За полотном, отороченным узким лохматым газоном с продольной канавой посередине, следовал ряд старых лип, отделявший траву от грунтовой дорожки. Кромка ее обрывалась высоким спуском к реке. Зимой здесь катались с горок. Как и любая московская набережная, эта была облицована серым гранитом с псевдоампирной решеткой внахлёст из чугунных колец, которые, чертыхаясь из года в год, в ракурсе вычерчивают тушью первокурсники мархи. Нестандартной была только ее незаконченность. Против угла 30-го дома набережная завершалась неаккуратным обломом, и исход к реке в этом месте был предоставлен собственному произволу. Празднуя реванш над урбанизмом, дикий пятачок городской природы охотно предлагал убежище всем неприкаянным — от алкашей и бездомных собак до одиноких эксгибиционистов. На углу 30-го дома, последнего перед метро, располагался центральный вход кинотеатра «Киев», а перед ним парикмахерская, где Аню время от времени стригли под жалкий бобик, из-за чего, пока волосы снова не отрастали, ее то и дело путали с мальчиком. За тропинкой, сбегавшей к воде порывистыми прыжками, высился старый уродливый мост, припрятанный в зарослях и никому не нужный. За ним шел второй, железнодорожный, используемый иногда для каких-то неведомых индустриальных нужд. Теперь они оба стали частями третьего транспортного кольца. Берег выгибался здесь крутой дугой, образуя маленькую бухту. Перед ближним мостом тянулось заграждение из колючей проволоки. Словно лоскут к ежевике, к ней прицепилась табличка с самым обольстительным во Вселенной титром — «Запретная зона». В этом заливчике Аня даже рискнула разок искупаться вместе с другими девочками. Вода в красивых радужных разводах пахла машинной смазкой и оставляла на коже масляные потеки. В другой раз весной, когда начался ледоход, по дороге из школы домой их с одноклассницей Катей Кошкиной настигла дерзкая мысль обойти по воде полукруглую заводь вдоль линии берега. От обрыва до ближней опоры моста было всего-то каких-нибудь 30 метров. Льдину покрепче пришвартовали к берегу с помощью длинных палок и тщательно проверили на прочность. Теперь им предстояло позаботиться об устойчивом равновесии, грамотно распределив вес своих тел по поверхности, что они и сделали, соблюдая всю необходимую осторожность. Едва баланс был достигнут, лед раскололся, и малорослая Катя в огромной на вырост искусственной шубе канула в воду. До берега было рукой подать, но при невеликом кошкинском росточке шубе убийцы хватило бы и меньшей глубины. Аня была выше почти на голову, но на свою и кошкинскую беду совсем не умела плавать. Кошкина умела, да что толку? Словом, дела были худы. Предпринимая попытку спасти утопающего товарища и в то же время стараясь держаться подальше от края, Аня протянула Кате свою палку. Льдина дала крен, Аня поскользнулась и разжала пальцы. Лёжа ничком, она видела Катину голову в синей, огромной, косицами вязаной шапке, из-под которой торчала мокрая чёлка. Вода доходила Кате почти до носа. Из правой ноздри свисала сопля. При виде её, вопреки всякой логике, Аня расхохоталась. Тот же безудержный смех подбросил её, как пинок, и резко поставил на ноги. В полной тишине она увидела, как высоко-высоко-высоко, медленно-медленно-медленно движется по тротуару вдоль 30-го дома прилично одетый прохожий с красными розами в целлофане. Как неторопливо оборачивается он в их сторону и как неспешным вихрем летит с ледяной горы, почти не касаясь ее ногами, разматывая в полете махеровый шарф. Как его руки высвобождаются из рукавов дубленки и как взлетает в воздух пыжиковая шапка, и темно-синим флагом реет пиджак в полоску, и как, оставшись в жилете, прохожий бросается в воду и поднимает беззвучно сноп леденящих брызг. В ушах зазвенело, и только тогда Аня вдруг поняла, что вопит во все горло, и их заложило от крика. Сперва он вытащил Катю, велел ей раздеться, а Ане замолчать и не шевелиться. Как под гипнозом Аня смотрела, не шевелясь, на совершенно голую Катю, босыми ногами стоявшую на снегу. Компактное тельце, спрятанное обычно под слишком большим для нее школьным платьем, которое Катя донашивала за сестрами, вдруг оказалось сверх ожиданий оформленным, почти женским. Коричневые соски, сморщенные от холода, напоминали сухой инжир и были такими большими, что делалось стыдно. Не вспомнив прикрыться, Катя дрожала и тонко обрывисто выла. Плечи ее инстинктивно ссутулились, мускулистые руки, покрытые темным пушком, длинные по обезьяне, свисали вдоль тела беспомощно и покорно. Курчавая, очень густая шерсть внизу живота зябко нахохлилась. Аня смотрела, как, отводя глаза, прохожий накинул Кате на шею шарф, надел на нее пиджак и завернул в дубленку. Потом, осторожно, стараясь не замочить, снял со льдины Аню и, бережно, как вазу, поставил на берег рядом с подружкой. Чувствуя за собой грешок, Аня собрала разбросанные цветы и связала в узел мокрую кошкинскую одежду. Пионерский галстук так и не нашелся. Кошкину, упакованную в дубленку, прохожий, как ковер после зимней чистки, взвалил к себе на плечо и потащил домой к матери. Собственной, поскольку дать свой адрес Катя отказалась наотрез. У мамы прохожего был день рождения. Как он сам пояснил, немного растерянно. Он, собственно, шел к ней в гости. А тут Аня с Катей терпят крушение. Пока ее несли, Кошкина обеими руками держала розы, свисая с плеча вниз головой. Словом, вышло так, что в этот день она с корабля попала прямо на бал. Натурально. Аня, немного завидуя, шла по пятам чуть поодаль, пока кровавый след из лепестков не свернул налево в подворотню дома номер 30. Ей было нужно дальше, мимо ларька с мороженым, к подземному переходу, но у арки Аня вдруг остановилась. Назойливое чувство, что она что-то упустила из внимания, словно пригвоздило ее к месту. Аня полезла проверить карманы. Мокрые варежки были на месте. Фантик с незнайкой от мятной жвачки. Дежурная двушка, если понадобится позвонить. Шапка с помпоном на голове. В одной руке портфель, в другой — мешок со сменкой. Ключи, как всегда, на шее. Аня огляделась, но не обнаружила вокруг ничего достойного внимания. Подняла глаза. В сером мутном небе было пусто. Посмотрела под ноги. Прямо перед ней, между лепестков, одиноким солнышком тускнела белая монетка, видимо, выпавшая из кармана Катиного спасителя. Хватит на эскимо. Так что Ане тоже повезло в тот день, а не только Кошкиной. Глава 13. Незадолго до этих событий, в начале зимы, тем же составом участников, в заграждении зоны была обнаружена брешь. Взвесив, как обычно, за и против, решили, что стоит рискнуть. В полусотни метров за вторым мостом, дразня воображение, стояла на приколе списанная баржа. Целью экспедиции был трюм. Он состоял, как выяснилось, из нескольких узенькими коридорами связанных помещений с круглыми иллюминаторами. Можно сказать, даже залов. Тогдашний их рост, особенно Кошкиной, вполне мог допустить подобную гиперболу. Увиденное в трюме их ошеломило и в каком-то смысле определило Анину дальнейшую судьбу. Аня твердо решила, что станет писателем. Или, в самом крайнем случае, иногда художником. Если для описания не хватит слов. Когда тебе 11, и ты, захлебываясь вдохновением, пишешь в секретной тетрадке правдивый рассказ о том, как, одолев все преграды, попал в ледяные чертоги, то можешь без мук выбрать подходящие к такому случаю слова. Самые звонкие и ослепительные, нисколько не стесняясь своего бесстыжего восторга. Ничто тебя не страшит. Ты переполнен могуществом. Ты безгранично свободен, азартен, весел и прав, как Бог, говорящий, чтобы стал свет. Ты просто сидишь с ногами на стуле и пишешь, как есть. Алмазный каскад. Лучезарный дворец, радужное сияние, потому что каких-то пару часов назад видел все это собственными глазами. Единственным домыслом в этом правдивом рассказе была рыбка с алыми плавниками — Скардиниус эритрофталумус. Красноперка с латыни. Описанная Аней по маминому атласу пресноводных рыб средней полосы, которая вмерзла в хрустальный пол. Иначе как объяснить, что пол был прозрачный до самого дна? Прочее, как то ледяные сталактиты, свисающие с потолка волшебными сводами, покрытые искристой изморозью стены и тому подобное, было чистой правдой. Потому что потолок у трюма был дырявый, как решето. Бесснежный декабрьский день, по-московски солнечный и морозный. Зона запретная, и оттого там сама по себе народилась на свет, самовозникла ни для кого не предназначенная красота. И не забреди они туда с двоечницей Кошкиной, у которой были две старшие сестры и мать-уборщица. Пьяница-отец и всегда сухие в кровавых трещинах губы, руки все в царапинах и цыпках, вязаная шапка, сползавшая на глаза, но зато самые длинные в классе ресницы. Возможно, ее вообще никто никогда бы не обнаружил. Из дальнего конца запретной зоны донесся одинокий собачий брёх, с готовностью подхваченный другими голосами. Сощурившись от удовольствия, маленькая кошкина, еле различимая в своей огромной шубе, тянулась языком к свисающей сосульке. На щеке у нее отблеском чуда дрожал разноцветный блик. У Ани дрогнуло сердце, и спазм пробежал от горла до живота. Этот всегда одинаковый позывной мог предвещать и острое счастье, и подступающую опасность. И то, и другое она ощущала как разновидность тревоги. Не говоря ни слова, Аня схватила кошкину за пустую манжету и потащила к выходу. На завтра брешь оказалась снова затянута проволокой. Но оставалось еще одно приключение, которое Аня по некоторым причинам откладывала на осень. Глава 14. До осени было полгода, и перед ней еще целое лето, а значит, лагерь и море. В этот раз летом вместо дзержинца дедушка Василий выкупил для Ани путевку в Огонек, где вполне могла найтись искомая бесстыдница, которой так фатально не хватало Аниному саду. Под номером 7 лагерь занимал почти всю улицу Павлика Морозова в Евпатории. Скромно утаивая причастность к самым секретным сферам, он прикрывался как веером старым тенистым парком. Его малахитовый мрак размыкала пихтовая аллея, охраняемая конвоем гипсовых пионеров, наглухо замурованных, срощенных серебрянкой с их онемевшими атрибутами мертвого культа, давно незаметно иссякшего. В кущах по обе стороны жили нескладные долговязые богомолки и щуплые богомолы, похожие на узкоплечих маленьких дирижеров, теряющих голову от безнадежной гармонии бытия. Когда аллея пустела, и воздух наполняли цикадные концерты, эмалевые ящерки выбегали погреть на горячем асфальте цветные брюшки. Граненые щитники отпугивали зевак крепким араратским благовонием, лишь избранных посвящая в нюансы своей наспинной геральдики, не допускавшей между двумя абсолютного сходства. На редких среди зарослей полянах паслись табуны мускулистых кобылок, те как одна в степном камуфляже. А что под ними скрыта за плесировка и скальки, не догадаться, пока не оттянешь над крылья, могла оказаться любого радужного оттенка. И даже дождь, не спадавший в то переломное лето с неба широкими лентами, был в Огоньке не такой, как везде, а шафранного цвета, шипучий и пах дюшесом. Но лучшим из всех чудес было дуплистое старое дерево с листьями, похожими на широкие ласковые ладони. Нижние ветви клонились к Аниным ногам, точно желая взять ее на руки. Дерево Аня узнала с первого взгляда. Крона, обширным пролетом, простертая во все стороны, окружала громадный ствол, и кора с него снималась сама собой разноцветными лоскутами, образуя узор, похожий на курортные мозаики из обломков метлахской плитки. Отсюда, из-за ветвей и с высоты положения, мир открывался Ане с иной стороны. Реплики чужих случайных разговоров сами собой вплетались в течение мыслей, меняя их ход, как ветер, движение парусника. «А сегодня кино?» «Что за фильм?» «Братья по крови». «А, про индейцев. Старьё. Там еще эти... Один утонул недавно». «Дин Рид». «Точно, Дин Рид». «Озеро Цойтенер». Вынурнуло со дна немецкое слово. Разряд острой боли дернул плечо, стряхнув с загорелой коленки вспугнутую златоглазку. Аня взглянула на место укола. Над звездочкой прививки уверенно торчал самодельный дротик. акациевый шип вставлен был в расщепленный сучок и крепко стянут ниткой. С другого конца невидимый дротометатель умело приладил букетик перистосложенных листьев. Робиния. Лжеакация, более известная как белая акация. Бусина крови дрогнула и покатилась, рисуя на коже лаковую дорожку. Выдернув дрот, Аня ловко спрыгнула с дерева и во весь опор поскакала в амбулаторию. Глава 15. После приезда из лагеря они с мамой всегда выбирали свободный день, чтобы усесться с определителем за привезённый Аней гербарий. Судя по строению листа, это был платан. Платанус — широкий. Отсюда происходит имя Платон, широкоплечий. Был такой философ в Древней Греции, считавший, что мир существует в двух ипостасях — видимой и невидимой. «Аня, ты меня слушаешь? Или пребываешь в империях?» Память, как пёс на забытое имя, сделала стойку, чтобы совпасть в каждом нюансе с фонетическим оригиналом. Платан. Усомниться в подлинности было невозможно. Но куда труднее оказалось пожертвовать тем счастьем, которое дарит энтузиазму собственные заблуждения. А фейхоа? Ну, давай посмотрим. Фейхоа. Акка Селовиана. А вот и твоя бесстыдница. Арбитус. Логично ведь было предположить, что у земляничного дерева плоды должны быть красного цвета, разве нет? Аня совсем пала духом. Небо за окном внезапно посерело, разом отменив остаток лета. Налетевший ветер закрутил столбом уличную пыль, оборвав попутно несколько желтых листьев. Ливень упал как занавес, объявляя конец сезона. И Аня с тоской подумала, что 1 сентября уже в понедельник. Дальше возиться с гербарием ей стало скучно. «Ты никогда ничего не можешь довести до конца». Мамины слова, полные досады, звучали как приговор и, к сожалению, были похожи на правду. Аню интересовало едва ли не все на свете, но ничто не могло поглотить целиком надолго. Она прекрасно училась. Ей доставляло особенное удовольствие первой найти решение сложной задачи, но недоставало прилежания, чтобы стать круглой отличницей. Учителя, относившиеся к ней хорошо, хвалили ее за способности. Те, кто недолюбливал, ругали за чрезмерные амбиции. Все они были по-своему правы, но для нее самой важно было другое. Ане страстно хотелось иметь настоящий талант, и его поиском заняты были все ее мысли. Глава 16. Подступающее уныние школьных будней подсвечивало радость отложенного приключения. Около года назад Аня приметила за рекой кое-что интересное. На том берегу, левее мостов, начинался серый забор из бетонных плит в рельефную клетку, похожих на соевые шоколадки. С самой высокой точки, с бульварчика у кинотеатра «Киев», за забором проглядывалось скопление плотно растущей зелени. Это определенно были не лес и не роща, не парк и не сквер. Видимо, сад, поскольку древесная поросль, хоть и густая, в массе своей была невысокой. Словом, какие-то кущи, пока не опознанные. Что там скрывалось на самом деле, толком никто не знал. И Аня укрепилась в подозрении, что сад этот непростой, а ботанический и, вполне возможно, экспериментальный, а значит, недоступный для обычных посетителей, даже, скорее всего, строго от них охраняемый, с целью уберечь от шпионажа секретное научное исследование. Проще говоря, туда непременно нужно было попасть. Однако для этого требовалось преодолеть запрошенный мост. Подход к нему поверху тоже был огражден, но не колючкой, а металлической сеткой. Для 12-летнего человека препятствие смехотворное. Опасность представлял, собственно, сам мост. Его полотно местами обрушилось. Кроме того, переход был не сплошной, а сваренный из прутьев арматуры с шагом чуть короче, чем длина ступни. Прутья давно заржавели и кое-где обломились. Отважная Кошкина, сломя голову, рвалась в бой. Осторожная Аня считала, что к экспедиции следует подготовиться, в том числе и морально. Словом, Аня трусила, но все-таки решилась. Возвращались дважды. От страха высоты и вида водяной ряби под ногами кружилась голова. Мост перешли в понедельник 15 сентября после шестого урока. День был сухой, но пасмурный. Температура воздуха составила 13 градусов Цельсия. Бетонный забор с натянутой поверх колючкой, не исключено, что под напряжением, штурму не поддался. Из-за стены тяжело перекинулись ветки антоновской яблони. Еще одно дерево, которое Ане удалось опознать, было маньчжурским орехом. Сходу принять поражение Аня и Кошкина не могли. Сгрызли по яблоку, потоптались. Набрали в карманы трофейных орехов и поплелись восвояси. Обратный путь по мосту показался вдвое опаснее и остерег от дальнейших попыток. Но сад, утвердившись в своей неприступности, не забылся. Разве что отодвинулся. Переместился из достижимой реальности в область воображаемого, где протекала лучшая часть Аниной жизни. Глава 17. После уроков, часов до 5, пока не вернется с продленки сестра, комната Ветруков поступала в единоличное Анино распоряжение. Не будь она так безнадежно забита нераспакованными мечтами, ее бы, пожалуй, сочли красивой. Большая, почти 30 метров, с высоким лепным потолком и полукруглым окном в полстены. Аня часто мечтала, как обустроить себе за шторами спальное место с компактно организованной библиотекой. В реальности же подоконник единолично присвоил чахоточный декабрист, воспламенявшийся каждую зиму пунцовым румянцем. Ближе к весне его одиночество разделяли ветки багульника или вербы в молочной бутылке. Ящики, завернутые в пледы и одеяло из байки армейского образца, восполняли собой недостающую мебель. С точки зрения тополя за окном, вздумай он пошпионить за Ветруками, убранство их временного пристанища напоминало кукольный дом, понарошку обставленный кубиками. Мебели как таковой было немного. 50-х годов гардероб с зеркалом в рост отгородил небольшую прихожую слева от двери. С тыла к нему был придвинут складной диван. В угол левее окна уперся комод с книгами и телевизором. Правый угол, зловеще подсвеченный лампой дневного света, делавший все лица бледными и несчастными, занимал обеденный стол, окруженный квадратом стульев. Полки над ним были отведены Аниным книжкам, учебникам и тетрадкам. Старый дубовый паркет был застелен лысым ковром. У низкого ящика в роли журнального столика располагалось слоноподобное кресло на роликовом ходу, заменявшее Ане отдельную комнату. Днем она в нем жила, словно птенец в гнезде. К ночи его разворачивали и, отодвинув к двери, раскладывали в кровать. У сестры была раскладушка. Утром постели девочек прятали в ящик-сундук. Глава 18. Анино дневное уединение было единственной формой личной свободы, доступной в домашних условиях. Вольно закинув ногу на спинку кресла, она проводила часы за чтением и размышлениями о прочитанном и пережитом, слившимся в голове в общий сюжетный поток. Мало-помалу она пришла к мысли, что этой выхваченной из сетки режима свободой необходимо ответственно распорядиться, и завела тетрадь. Секретную тетрадь в клеточку на 36 листов Аня держала на полке между другими. Надпись зеленым фломастером «Песенник» на обложке должна была пустить нечаянного соглядатая, если такой найдется, по ложному следу. Подобные тетрадки были почти у всех ее одноклассниц, и первые 10 страниц оправдывали заглавие. После них, переваливая разворот в середине, там, где тетрадь открывалась сама собой, осмотрительно следовали незаполненные листы. Под их прикрытием притаились стихи и рассказы Аниного сочинения. На мировую славу в ближайшие несколько лет Аня не уповала, вполне отдавая себе отчет, что мастерство придет только с опытом. Главное было не прерываться, чтобы день за днем, страница за страницей, двигаться к обложке. Тетрадь она поклялась довести до конца, вменив себе писательство в обязанность, как уроки. Стихотворения о природе или погоде давались Ане легко, даже слишком. Рассказы писались туго, но именно рассказы, интересные, ей хотелось писать. Стихов, ни своих, ни чужих, она не любила. Слова в них безропотно, как по команде «стройся», вставали в шеренги в строгом порядке, которые диктовали ритм и рифма. Этот порядок навязывался извне, из общего сомна стихов, написанных до нее. Как устроена проза, Аня не понимала, но очень надеялась научиться строить ее так же прочно, как строят стихотворение, и обязалась писать по рассказу в день, отмечая с радостью, как множатся заполненные страницы. Писать она старалась аккуратным почерком, без ошибок и исправлений, и, опасаясь разочарования, записей своих никогда не перечитывала. Занятие быстро вошло в привычку. Следя за стрелкой настенных часов, Аня одергивала себя от длиннот, стараясь поскорее закруглить рассказ, чтобы успеть заранее спрятать тетрадку и замести следы. Но рок, как известно, неотвратим. Скрип половицы впрыснул ей в кровь дозу испуга. И вниз от груди пробежался трусливый морозец. В комнате резко и сильно запахло одеколоном. У Ани взмокли ладони, и инстинктивный порыв спрятать тетрадь под учебники выдал ее с головой. И наступил абсолютный, универсальный, вселенский позор. «Души! Ха-ха-ха! Прекрасные порывы! Ха-ха-ха!» Демонический смех сотрясал спёртый воздух, перенасыщенный едкими испарениями. Анины слезы только усугубляли отчаянное положение. «О-хо-хо-хо-хо! А-ха-ха-ха! Трагедия молодого дарования!» Одеколон клокотал и плевался, давясь издевательским хохотом. Стиснув в охапке порванную тетрадку, Аня стремглав вылетела в коридор и заперлась в уборной, опередив невезучего деда в том же направлении, шаркавшего из комнаты. Спички были на месте. Несколько дней спустя пережитый кошмар без следа стерся из памяти. Были ведь и другие занятия. Чтение, гербарий, рисование. Посовещавшись, родители приобрели для Ани гитару. Несколько раз она посетила воскресные курсы, найденные по объявлению, размноженному на ротопринте и обещавшему обучить основам игры за 10 уроков, 3 рубля каждый. Через месяц Аня исполняла, почти не спотыкаясь, «Высаду ли в огороде» и «Ваше благородие, госпожа удача». И на этом бросила. Гитара в черном чехле так и осталась висеть на ручке стенного шкафа, немым доказательством маминой правоты.